Петров чинил расправу в комнате мальчиков на втором этаже. Так орал, что соседи за 300 метров могли слышать. Зина с дочерью внизу в гостиной сидели в обнимку на диване. «Никаких оправданий!» — кричал Петров. «Нет у вас оправданий и быть не может. Думаете, я вам лекции о вреде никотина читать буду? Про убитую лошадь я вам покажу лошадь. Снимайте штаны!» Пауза. Секундная тишина. Петров вынимает ремень из брюк, поняла Зина. «Вжик!» — звук удара. Зина застонала. Маняша скуксилась, собралась плакать. «Вжик!» — вопли детей. «Вжик!» — крик. «Папа, мы больше не будем!» «Вжик!» «Папа, прости, честно!» У Зины сжалось сердце. Изверг. Лупит со всех сил. Мог бы и понарошку. «Маня, не плачь!» — сказала она дочери. «Папа сейчас прекратит!» «А я и не плачу!» Маняша пыталась пустить приличествующую моменту слезу, но у нее не получалось. Отвлекали подарки в углу. «Я, мамочка, не курила, и папа меня наказывать не будет. И еще я не стреляла из рогатки по прохожим». «Поняла, доченька», — быстро заговорила Зина. «Братики стреляли. Но ты не говори об этом сейчас папе, ладно? Хорошо?» Петров спустился по лестнице, красный от гнева, взлохмаченный, со сложенным ремнем в руках. Молча прошел в спальню. Зина бросилась наверх. В комнате мальчиков, как снежинки, кружили перышки пуха. Распоротая подушка лежала тут же на кровати. Зина облегченно перевела дух. Он бил по подушке. Возбужденные Саня и Ваня хвастались боевыми ранениями. «Меня так больно по руке задело, а меня еще больней по ноге!» У Зины пропало желание броситься к сыновьям с утешениями. Она погрозила им пальцем. «Вот я вам! Только попробуйте еще раз сигареты в руки взять. Немедленно все убрать и ложиться спать». Она вернулась вниз. Маняша, свернувшись калачком, уснула среди подаренных кукол, плюшевых игрушек, кукольных домиков. Зина перенесла дочь, переодела в пижамку, положила в кровать. Сонная Маняша капризно пробормотала: «Папа сказку не рассказал». Папа, Петров, лежал на краю громадной кровати в позе покойника, на спине, руки сложены на груди. «Конька!» — потребовал он у Зины, не открывая глаз. «Павлик, может, лучше валерьянки?» «Конька!» — я сказал, полстакана. «Поняла, несу». Она вернулась с подносом, на котором стояли бутылка, хрустальные рюмки и блюдце с нарезанным кружочками лимоном. «Кушать, то есть выпить, подано». Зина поставила поднос на центр кровати, села рядом по-турецки. Петров перевернулся на бок, облокотился на одну руку, другой потянулся к бутылке, разлил коньяк по рюмкам. «Провожая меня в последний путь», — провозгласил он, «не забудь напомнить детям, что они изрядно потрудились, чтобы свести отца в могилу». «Хорошо», — кивнула Зина. «Типун тебе на язык? Значит, за детей?» Они чокнулись и выпили. Закусывая лимоном, Павел похвастался. «Между прочим, меня первый раз застукали с сигаретой в 7 лет, а не в 10». «Не переживай. Сейчас почти незаметно, что у тебя было тяжелое детство». «Про тебя тоже, слава богу, перестали говорить, будто я недокармливаю». Зина обиженно насупилась. После вторых родов она действительно поправилась на 5 килограммов. По мнению Петрова, килограммы распределились грамотно. У Зины потяжелели и округлились бедра, налились плечи, увеличилась грудь. Из угловатого подростка она превратилась в женщину с мягкими линиями и очертаниями. Но Зина панически боялась растолстеть. и с грустью вспоминала свою осиную талию и хрупкие запястья. Петров подтрунивал над ее страхами, но она не находила ничего веселого в лишнем весе.